Глава 8. Алексей. Я просто шел, а мечтал найти бревно, которое грыз Каз, и от души в него вгрызся самому. Рыжий прелестница с криминально-бомжеватыми наклонностями я верил. Хотя, судя по всему, рыжая тот еще маленький чертенок с рожками, но забавный и милый. И рыжий. У меня пунктик зрел на рыжем, да? Я мотнул головой, прогоняя видение, снова заставляя себя мыслить здраво. Начнем с того, что она сестра Ремира, а Мир мне друг и бывший сослуживец. После армии наши пути на время разошлись. Я женился на Вике и ушел с головой в работу. А Мир служил в Громе и наслаждался свободой. Но связь держали. Теперь мы работали в одном отделении, и старая дружба возобновилась. Но его милая и слегка хулиганистая младшая сестра рыжим вихрем ворвалась в мою и так неспокойную жизнь. И даже если отбросить тот факт, что проблем у меня вагон и прицеп тонн на 10, то она сестра моего друга, а значит табу. Мир это четко обозначил совсем недавно. И отчасти я его понимал, потому что и свою малую не мог представить с кем-то, кто мужского пола. Я закинул пакет с вещдоком в багажник, достал мобильный и набрал Сан Саныча. «Что у тебя?» — спросил он после второго гудка. «Я нашел портфель», — отчитался я. «Вези!» — обрадовалось начальство. Я кратко пересказал всю ситуацию, а Сан Саныч зло выругался. «Какие мысли?» — спросил он у меня. «Думаешь, Дима?» «Не знаю. Как-то слишком просто получается. Либо у него времени не было все хорошо продумать, и он подставился. Либо его подставляет, но уже грамотно». «Что это за девчонка, которой портфель передали?» Я напрягся. «Студентка к нашим делам отношения не имеет», — отрезал я. «Она с вечеринки ушастых ехала, подвернулась под руку». «Ты уверен? Ее надо проверить». «Уже, она ни при чем». «Я хочу с ней поговорить», — настаивал Саныч. «А у меня все нутро сжалось от нежелания ее впутывать в наши проблемы». «Она ни при чем, я уверен». «И погонами поручиться можешь?» «Могу», — без раздумий ответил я. «Ее подставили». «Значит, последняя ниточка», — задумчиво пробормотал Саныч. «Грамотно меня развели, ничего не скажешь». «Я ищу вора, дайте еще время». «Девчонка может его узнать?» Саныч явно воспрял духом. «Говорит, что нет. Я думаю, что мы копаем не туда. Нужно Диму вашего проверить. Либо колоть его, либо найти того, кто его подставил». «Согласен, но было бы проще допросить вора. Ищи его, Леха. Дима моя проблема. До связи». Он отключился, а я снова выругался, завел Каса домой, покормил и поехал на работу. По дороге пытался размышлять, и мысли мои мне не нравились. Если предположить, что Диму кто-то красиво подставляет, то Хиросима остается единственным свидетелем, который теоретически может опознать вора. И если я нашел ее за сутки, то тем придуркам тоже не составит труда найти эльфийку в ее веснушчатом лице, просто потратят они побольше времени. И лучше бы ей молчать и делать, как говорил Мир, сидеть дома и не ходить гулять темными вечерами, даже с друзьями, пока я во всем не разберусь. Я надеялся, что троица вняла моему приказу, и трепаться о том, кто стал обладателем пустого портфеля, не станет. Краславский не та фигура, которую можно воспринимать несерьезно. И свою репутацию он бережет всеми силами. Если на флешке был компромат, Краславский пойдет на все, чтобы его уничтожить. И все ниточки, даже такие короткие, как Хиросима, которые ведут к нему, тоже. Может, охрану ей нанять. Или пока рано. В крайнем случае, привлеку к охране ее драгоценной пятой точки мира и его пацанов. Мне чуйка подсказывала, что все не так просто, как казалось с самого начала, и я заранее продумывал пути решения пока еще не существующих проблем. Хотелось бы верить, что рыжая просто оказалась не в том месте, не в то время, и больше никого не заинтересует. Но что-то не давало мне покоя. Работа отвлекла, а парочка новых психов с осенними обострениями заставила меня на время выбросить рыжую бестию с головы. Ночной вызов оптимизма не добавил, и пока я оформлял документы и вел прием страждущих, на часах уже было 3 часа дня. Зевая, я поехал домой отсыпаться. Кац встретил взглядом, а-ля «я снова не ел 3 дня». Вареник была в университете, а я пошел выгуливать ушастого симулянта в уже полюбившийся ему парк. Взял себе крепкий черный кофе, чтобы не уснуть стоя, и ждал, пока каскадер набегается и выпустит пар, одним глазом лениво рассматривая округу. Рыжую я не встретил и почувствовал легкий укол разочарования. Напомнил себе, что разочаровываться мне по статусу не положено, но чувства в карман не спрячешь. Я понял, что меня в ней зацепило. Хиросима другая. Она разительно отличалась от всех И не только внешне, но и своей эксцентричностью. А еще живым блеском глаз. Настоящим, непоказным. А еще была весьма оригинальной. Одна дружба с бомжом чего стоила? Касс спрятался в кустах, исчезнув из поля зрения. Но со мной он обычно себе вольности не позволял. Я пил кофе, не чувствуя вкуса, когда услышал женский визг и счастливый лай Касса. Неужели опять чудит? Я рванул с места на третьей скорости, пробрался прямо через куст, кажется, оцарапав щеку, и остановился. Потому что крик был явно Хиросимы, возможно, кричали они дуэтом с Юлькой. Я подумал, что эта парочка в принципе неугомонная, с шилом в одном месте, или не с шилом, а с хвостом. Интересно, чем они сегодня удивят? Я присмотрелся и чуть не облизнулся, сон точно прошел. Рыжая Хиросима была одета в анимешный костюм. Черные колготки с белыми полосками, короткая до безобразия юбочка с оборками, черная водолазка, которая обтягивала ее словно вторая кожа, и так будоражила фантазию, что меня переклинило слегка. На голове рыжий был какой-то бантик с розовыми ушами, которые качались в такт ее движением. И она, громко ругаясь, убегала от Касса. А тот, со счастливой мордой, высунув язык и свесив его на бок, пытался поймать ее за... хвостик. На юбке сзади был пришит розовый хвостик, который кокетливо торчал, вызывая у нас с Кассом что-то похожее на охотничий азарт. Каскадер этот хвостик пытался поймать зубами, а Хиросима вертелась из стороны в сторону, явно не желая быть пойманной. «Это мое!» — кричала она Кассу, уворачиваясь. «Не смей! Его Юлька полчаса пришивала!» Юлька робко пыталась дать ему команду, но пса она побаивалась с того дня, как залезла из-за него на дерево. Кудрявая прижимала к груди руки, зажатые в ладони мобильным. Я же, вместо того, чтобы это безобразие прекратить, вдруг подумал, что фигурка у рыжей — огонь. Не худышка, а очень аппетитная. Грудь примерно двоечка, бедра. Ладони заколола от желания прикоснуться, но вместо этого я прокашлялся и рявкнул. «Кас!» Пес прижал уши к голове, но на хвостик продолжал коситься и облизываться. Кажется, эта малышка и ему очень понравилась, иначе бы он от меня к ней не сбежал. И по-мужски я его очень понимал. Любопытно, куда она так нарядилась. Я сделал шаг вперед и пошел к девчонкам, намереваясь это выяснить.